Глава восьмая. Наверняка, чертыхаясь, наружка налоговой полиции под вечер принялась искать в окрестностях прокуратуры себе схроны, чтобы утром спокойно повести объект в адрес. Резерв решили бросить к самой Курской косе на пост ГАИ у въезда в заповедную зону. Но более всего Олег, конечно же, обрадовался прилетевшим на подмогу Жоре и Клинушкину, никак не засветившимися в Калининграде. «Николаич дал денек-другой отдыха», — радовался возможности прогуляться по берегу Балтийского моря Майстренко. «Но никаких командиров. Я бомж и собираю бутылки». Тут же определил себя роль, поглаживая щетину. «Между прочим, специально не брился. Так что закатаем мальчика в блин». Качаясь в шикарной «Ауди» Григория Григорьевича и разглядывая по сторонам природу, Олег вдруг увидел как справа, так и слева от трассы проблески воды и даже чуть привстал, осознавая очередной промах. Они не закрыли море и залив. Богданович может не только подойти к месту пикника на катере, но и точно так же уйти в любую сторону. А что он поступит именно так, Олег теперь не сомневался. На то Богданович и прибрежный парень, а не вальяжный москвич. Это те приехали бы, конечно, на иномарке, а Стайер приплывет на яхте. Может, даже на той, у штурвала которой фотографировался. Снимок в розыскном деле мог подсказать, натолкнуть на мысль. Операция, еще даже не начавшись, становилась бессмысленной. Николаевич оказался неожиданно прав. Майстренко и Василий прилетели именно прогуляться. Генералы в Москве хмыкнут и поставят на штурмине, как розыскнике, крест. Зато можно будет успеть 31 августа в Крым, и помешать такому прогнозу способна лишь случайность. Промелькнул пост ГАИ у самого въезда на косу. Милиции потребовалось лишь увидеть номер машины, чтобы взметнуть, как будто руку к козырьку, вверх шлагбаум. Полицейскую наружку и сотрудников физзащиты Олег не увидел. Но когда они обогнали велосипедиста, успокоился, хоть за свое чутье. Наверняка педали в свое удовольствие и в требуемом направлении крутил кто-нибудь из оперативно-боевой группы. Да и набиравший воду из придорожного колодца мужик мог оказаться кем угодно, только не местным жителем. Прикрытие работало без шероховатостей, и подвести всех, всыпать горсть песка в прекрасно отлаженный механизм, заподобное в годы войны пионерам-подпольщикам медали вручали, сегодня в лучшем случае дадут по шее. «Дует!» — предусмотрительный Григорий Григорьевич не оставлял без внимания ни одного движения гостя, и когда Олег чисто машинально потер шею, воспринял жест с практической точки зрения. «Может, прикрыть окошко?» Такое ощущение, что «попроси штурмин», понести его к костру на руках. Понесут. Как сложится отношение дальше, неизвестно, но стоит подстраховаться сейчас ради собственной выгоды. Здесь лизнуть пятку начинающим бизнесменам может и противно, но страсть к деньгам обязывает. В комплексном обеде обязательный ассортимент, а не заказные блюда. «Да нет, ветерок даже приятен». Олег выставил руку в окошко. «Я ведь в ваших краях недавно получил повышение». Новостью его признания для попутчиков не стало. Видимо, информацию о недавнем появлении нового сотрудника прокуратуры фермачи отследили. Поэтому хорошо, что ненароком сам сообщил этот факт из биографии. «В разведке ведь как? Чем меньше врешь, тем дольше не запутаешься. Раскручу цветной металл, вроде как бы и докажу, что не зря поверили», — продолжил Олег. и тут же, чтобы не переборщить с имиджем ретивого служаки, кивнул за окно. Хотя, если честно, кому и что сегодня надо доказывать? Когда в военной прокуратуре только на генералов заведено около 20 уголовных дел. Ляпнул наугад. Разве захочется работать с полной отдачей? Попутно вроде оправдал и свое согласие на пикник. Да ну так, грустно согласился вице-президент. Я ведь тоже раньше в головном СМУ работал. А когда все занялись лишь собой. Грустно. Впервые за время знакомства Олег уловил в голосе Григория Григорьевича искренность. И наверняка тому жаль ушедшего советского времени, когда он копошился на отведенном ему участке работы, уверенный в своей значимости и нужности, и сказать, что он ахти какой коммерсант, язык не повернется. Так, на подхвате. По одному ему известному маршруту водитель попетлял среди сосен и вывел Ауди к самому костру. Не успел Олег пожать руки суетящимся у мангала парням, как на трассе завизжали тормоза. По недоуменным взглядам коммерсантов Олег понял, что на берегу новых машин не ждали. Полицейская наружка? Но так грубо она сработать не могла. Кто-то торопился вдогон по трассе? Как бы то ни было, все замерли, вслушиваясь. От дороги кто-то бежал к месту отдыха. Наконец, между сосен показались, хоть и взволнованные, но, кажется, знакомые фермачам люди. Они что-то горячо зашептали подбежавшим к ним соратникам. Затем все вместе посмотрели на Олега, и у того дернулся глаз. Раскусили? Кто-то продал? Обороняться нечем, бежать некуда. А где там собиратель бутылок или хотя бы влюбленная парочка? А врач на всякий случай? Для кого он потребуется? То, что не для Богдановича, это окончательно ясно. Успокаивая себя, Штурмин занялся любимым занятием — искать под ногами корешки от деревьев, из которых потом можно вырезать невероятные чудеса. Калининградских находок у него в коллекции пока не было. «Можно вас на минутку?» — неожиданно попросил уединения Григорий Григорьевич с извиняющимся видом, подходя к коллегу. «Приятный штрих». Раз заранее виновен, значит, все в порядке, и можно развернуть плеч. Понимаете ли, дело в том, что только что кем-то совершено нападение на наш карьер. В сумятице вице-президент даже забыл назвать его строительной площадкой. Раскурочили всю технику, избили рабочих. Кто? Тик под глазом, который удалось остановить разглядыванием корешков, готов был возобновиться с еще большей частотой, но уже от предчувствия полного провала с арестом Богдановича. «Не знаю, не знаю», — принялся оглядываться толстяк. «Так ищут угол в окружности, умом понимая полную бесперспективность, но не позволяя себе признаться в абсолютной безысходности. Я ничего не знаю. Но есть опасение, что банда нагрянет сюда. Кто-то продал». Паника среди подельщиков Юрия Викторовича говорила об одном. Король в янтарном Калининграде отнюдь не стаер, ежели и его самого тычут мордой в дерьмо. Кто же тогда? От дороги послышался шум машин. Новый визг тормозов, крики, удары железом по оставленному авто янтарщиков, звон разбитого стекла подтвердили, приехала банда. И не для мирных переговоров. Благо, за деревьями мелькнула фигура, и по рюкзаку за спиной Олег догадался — Жора. Ну, значит, свои подоспели, они рядом и в случае чего вытащат. На Майстренко налетел один из приезжих, потлатый и джинсовый, он первым вышел на поляну и, даже не глянув на препятствие, пнул ногой бомжа под зад, так что в рюкзаке зазвенели бутылки. А поскольку приезжих оказалось немало, Тара дребезжала в сторону трассы еще долго. Ничего, через несколько минут узнаете, если захотите, как стреляет мастер спорта по пулевой стрельбе майор Майстренко. Мало не покажется. Ну что, янтарные соколики? Издалека окликнул потлатый, не сбавляя, однако, шаг. Около 10 человек, приехавшие с ним, окружали поляну. Значит, большого мордобоя не миновать, если не хуже. Не вздумайте дергаться, иначе перестреляем, как куропаток. Где ваш шеф? Поскольку ни к кому конкретно не обращались, все и промолчали от греха подальше. Главарь недобро усмехнулся, безошибочно угадал в Григории Григорьевиче ответственное лицо, сходу воткнул в его круглый живот ствол пистолета, дернул оружие. Прием оказался отработанным, потому что в стороны полетели пуговицы, и штаны вице-президента рухнули вниз. — Где Богданович? Не знаю, я только попытался отгородиться неосведомленностью несчастный Григорий Григорьевич, но ему не дали продолжить. Следователь со всего размаха впечатал рукоятку пистолета в круглую щеку заместителя по строительству. Толстяк покачнулся, запутался в спавших брюках и рухнул на песок. Штурмин подался на помощь старику, но старший уловил движение и пересек дорогу. Впился взглядом в Олега. «Где?» «Я здесь гость. Не знаю, о ком вы говорите». Что-то в облике, да и в поступке Олега подтвердило, что он в самом деле случайный человек в компании. Оставив его на мушке, стали выбирать новую жертву, боясь ошибиться и, возможно, торопясь, потому что поглядывали на часы и по сторонам. Но это не подтвердилось, когда один из банды заглянул в охотничий домик и вывел оттуда за волосы онемевшую от страха девицу в купальнике. «Тут их целый курятник. Порезвимся». Поскольку старший даже не ответил, добытчик понял: в следующий раз. Оттянув девушке трусики, заглянул внутрь, цокнул и запихнул любительницу пикников обратно в дом. А под допрос попал повар. До этого момента он стоял с ножом в руках, но, увидев направленный в его сторону ствол, выронил кухонное оружие и даже попытался притоптать его в песок. Нет, все же Богданович ходил в королях побережья, если охрана не имела ни малейшего навыка в защите. Так бестолково и трусливо ведут себя лишь те, на кого, собственно, никто и не смел нападать. В подобных компаниях больше ценятся как раз повара, массажисты, любители организовать девочек под пиво и шум волны. «Где?» По еле уловимому движению бровей старшего двое из команды вмиг перевернули беднягу повара вниз головой, понесли их к костру. И чем больше тот извивался, тем ниже опускали его к огню. Запахло палеными волосами. «Где?» — не уставал ставить заезженную пластинку главарь. «Здесь, в Калининграде, позавчера приехал». Сдался поджаренный. «Держать!» «Дальше!» «Он меняет квартиры, звонит и приезжает сам. Его, его и его к нам в машины», — указал старший на повара, размазывающего по лицу кровь Григория Григорьевича, и Олега. «Остальным, чтоб знали, ваш шеф — покойник. Если не сегодня, то завтра. Передайте ему, если увидите, приехали ребята с Урала. Ради него. Сучонки! Я его, как брата, просил закупить и перегнать 8 голубых мерсов на свадьбу. Положил на лапу 100 000 баксов за услугу и не позволю, чтобы меня так дешево кинули. Не вернет деньги с процентами и извинениями к утру дружкам», — указал на отобранную троицу, — «тоже каюк. Все, в машины! Остальных запереть в домиках вместе с метелками». Сопротивляться никто не думал. Команды пришельцев выполнялись с полной безропотностью. Вскоре дверь сторожки заколачивалась досками, а отделенную троицу повернули лицом к дороге. Утром, вне сомнения, поставят к стеночке или привяжут камень на шею и «Здравствуй, Балтийское море!». Для остальных оно вроде как родное, а Олег его так даже и не увидел. Поддерживая обреченно вцепившегося в брюки Григория Григорьевича, пошли лесом к трассе. Сзади подгоняла подвывающая на малых оборотах конфискованная «Ауди», но идти все равно требовалось как можно медленнее, чтобы дать время Нарушке и Жоре подготовиться к действиям по освобождению нежданных заложников. Какие-то минуты даст и расшифровка, но из двух зол «Сучи, падла, ножками!» пистолетом подтолкнули Олега в спину. Он остановился вообще. «Между прочим, я работник военной прокуратуры». «Мент? Военной прокуратуры», — уточнил Олег. «И не думаю, что это для вас окажется, а тебе думать за нас не надо». Его толкнули снова. Должность на уральцев не произвела никакого впечатления. «А ежели Богданович работал под твоей крышей, тем более мозги придется напрячь, чтобы вытащить к нам дружка. Или отшибем их. Нече на дармовщинку водку жрать и девочек трахать. Небось, на наши денежки кутить думали». Ребята не шутили. Да и то, отдать 100 000 баксов ради машин одного цвета в свадебный кортеж. Живут же люди. На обочине трассы Олег огляделся, пытаясь отыскать своих и предугадать их замысел по освобождению, но увидел одного Жору, вернее, его горбатую спину, скрывающуюся вдали в дюнах. Куда он? А рядом три иномарки уральцев и побитое авто тех, кто привез известие о нападении на карьер. Ну, здесь уже история римских времен. Гонцам с плохими вестями всегда доставалось. «В машину!» — взошей толкнули повара. Вокруг ни души. «Значит, физзащита решила появиться не здесь. Станут тормозить машины на трассе или у поста ГАИ. Это посложнее. Но, видать, ничего лучшего у ребят сходу не получается. Эх, расходовал бы сюда в его светлом плаще с распахнутыми полами. Подполковник дело знал и не ошибся бы в выборе варианта. «Пошел!» — согнули несчастного Григория Григорьевича перед дверцей второй машины. «Прокурорским работникам выходит, выделяется третьим. И все же лучше появиться в физзащите сейчас, пока не тронулись с места и не набрали скорость». Майстренко побежал за подмогой. «Не успеет». «Ну что, ментовская задница, как перед этим Жору пнули ногой Олега? Как настроение? Не вспомнил, куда дружка дел?» «Самому нужен», — чистосердечно признался Штурмин. А сам продолжал самотошно проигрывать варианты. Выбираться из разборки самостоятельно или пустить все на самотек. Вырваться и бежать — дело нехитрое. А как пуля полетит вслед? Не кино здесь. Реальность. В то же время, если банда ускользнет с косы и запрут в подвал, шансы уцелеть вообще сведутся к нулю. Богданович присвоил уральские бабки не для того, чтобы возвращать их затем с извинениями и процентами, а на попавших в заложники ему наплевать. Предупреждал же Дима-аналитик: попробуй поискать концы и в автомобильном бизнесе. Да он лишь попросил генерала подготовить справку. Как приятно вспомнить об этом перед промасленным багажником, куда его сейчас попытаются впихнуть. «Еду», — приказал самому себе Штурмин. и в этот последний момент увидел бегущую по трассе парочку. Клинышкин, конечно, обогнал даму из наружки, но и та следовала по пятам, так что у машин оказались практически одновременно. «Стойте!» — задыхаясь от бега, выставил вперед руку Василий. «Освободите всех!» Уральцы переглянулись, удивились. Двое, горбоносый и квадратный коротышка, с демонстративно выставленным кастетом пошли выяснять отношения к спортсменам. Но и Вася, и девушка достали пистолеты, а Клинышкин продемонстрировал еще и зажатый в руке мобильный телефон. «Не отпустите людей, перекрою выезд с косы». Люди, пусть даже и с солдатским полубоксом, но имеющие право отдать распоряжение по телефону, всегда вызывали уважение, и уральцы в этом не составили исключения, замерли, переглядываясь. Вырывая руку из захвата, поспешил подыграть Василию и Штурмин. «ОМОН! Подъехал?» «Так точно, товарищ майор. Расположились вдоль трассы. Ждут ваших указаний». И вот где пригодилась отработанная на Майстренко и попавшая в точку наглость. «А что с этими прикажете делать?» — кивнул на уральцев, способных стереть всех здесь в порошок. «Задача остается прежней — держать главный объект», — с долей раздражения ответил Штурмин. «Мол, отвлекаешь по каким-то пустякам?» Но сподобился, повернулся к Потлатому, от количества серого вещества у которого начинал зависеть ход незапланированной встречи. Подавил в себе желание подозвать его пальчиком, ибо сейчас пока требовалось одно — одновременно и припугнуть, и успокоить банду. Дать им понять, абордажи не только не нужны, а чреваты серьезнейшими осложнениями. Но мы позволим вам спокойно уехать, и то лишь потому, что заняты более важными делами. Дорога, а она отсюда единственная, перекрыта армейским спецназом и ОМОНом. Поэтому, — собрал воедино все сведения Олег и даже сочувственно развел руками, — извини, братан, что не получилось нас повязать. Я дам команду, чтобы вас пропустили беспрепятственно и быстро отсюда, пока мы заняты своими делами. Долго. Очень долго соображал старший, не меньше минуты. Точку помог поставить появившийся, наконец, из дюн Жора. «Здесь все нормально!» — крикнул он, привлекая к себе внимание. Рюкзак стоял у ног Майстренко, и, скорее всего, именно по нему уральцы вспомнили путавшегося под ногами бомжа. Сейчас он держал в руках пистолет, проявился как друг прокуратуры, а это означало, что на косе происходят свои разборки, от которых в самом деле лучше держаться подальше. «Отпустить всех!» — признал поражение Потлатый. Тряхнул волосами и закричал, желая как можно быстрее прервать неприятную для уязвленного самолюбия процедуру. «Быстрее!» Повар и Григорий Григорьевич, как чертики из табакерки, извлеклись обратно, почуяв в Олеге свою единственную и нежданную защиту, подались к нему. — Но Богдану все равно передайте от меня привет, — указал им пальцем уралец. Посмотрел на Штурмина, потом на дорогу. — Она открыта? — Открыта, — подтвердил Олег. — Мои вас пропустят. И для убедительности взял у Клинышкина телефонную трубку. «Ну, а про милицию не знаю», — добавил про себя. «Ловить по стране стволы и разбираться с группировками обязанностей МВД и контрразведки, а они особо не жалуют, когда в их огород влезают с прополкой другие. Да и то, мало ли какая разработка может идти по их линии. Кесарю, как говорится, кесарева, а маг... Он в одном случае деликатес, во втором — наркотик. Машины уральцев покрутились на узкой асфальтовой ленте, но сумели отвернуть морды от остающихся на дороге и понеслись, уменьшаясь на глазах, в узкий сосновый коридор. Убедившись, что опасность миновала, Олег подошел к Клинушкину, молча пожал ему руку, улыбнулся и девушке. Жора подбежал сам. — С освобожденцем, командир! Ты не заметил, что в последнее время заставляешь нас действовать в координатах войсковой операции? Обход, охват, штурм. Может, фамилию пора сменить? — Это не я. Они заставляют нас считаться с силой. Олег кивнул на опустевшую дорогу. — А где физзащита? — У джипа мотор сдох, — простодушно признался Клинушкин. — Мы и про вас ничего не знали, про захват. Просто когда промчались эти три иномарки, мы с Верой на всякий случай ноги в руки и сюда. Ну, вроде вовремя. Олег хотел спросить Жору, а зачем тот так спешил в дюны? Но сзади, напоминая о себе, шмыгнул разбитым носом Григорий Григорьевич. Повернулся к нему, стеснительно придерживающему перед Верой брюки. — Все нормально, Григорий Григорьевич. Идите, освободите остальных и разъезжайтесь по домам. Шашлыка, как я понял, не предвидится. — Богданович! «Не приедет сегодня?» «Нет», — машинально ответил тот и запоздало прикусил язык, боязливо глянув на повара. Тот, если и признался в чем-то, то над огнем. «А здесь вроде как добровольно. Мы можем идти, конечно. А, впрочем, я вас провожу». В лесочке чуть придержал вице-президента за руку, давая возможность повару отойти подальше, и открыл забрало. «Мне нужен Богданович, Григорий Григорьевич. Очень нужен. Больше, чем уральцам. Те рвут глотку за свое, пусть и награбленное, а я ищу украденные Юрием Викторовичем государственные деньги. Вы ведь тоже по природе своей государственный человек, Григорий Григорьевич. Потому и обращаюсь к вам. Помогите. Как вы теперь поняли, я не водку приезжал пить сюда, а чтобы встретиться с вашим шефом и арестовать его. Где он может быть? Вице-президенту было бы лучше, если бы майор действительно приезжал пить водку. А теперь вроде как и молчать надо, но и не отблагодарить человека за освобождение не по-людски получится. Да и в прятки играть с прокуратурой, занимающейся, оказывается, вовсе не цветными металлами, опасно. Однако и Богданович, если вдруг узнает... Геометрия с биологией. Он здесь, в Калининграде, переступил через себя толстяк. А после первых слов почувствовал облегчение, словно сбросил с себя тяжкий, непосильный груз. Единственное, — говорил, не глядя на спутника, а словно в пустоту, — но не сказал, где и у кого. Он сам назначает места встреч. Вроде боится чего-то. Раньше подобного за ним не замечалось. Значит, здесь, на пикнике, он не планировал появляться. 50 на 50. Обещал позвонить и посмотреть на обстановку. Могло статься и так, что пришел бы. На катере. Он очень торопился продать этот карьер, который вы закрыли, хотя имел на нем, надо полагать, немалые прибыли. Подпольные цеха и затем реализация через собственные магазины? Да. Но этим сейчас многие занимаются. Теперь не позвонит? Вряд ли. Ему сообщили про нападение на карьер, а человек он... как изворотливый, так и осторожный. За разговором подошли к охотничьему домику, от дверей которого повар уже отдирал приколоченные доски. Олег потянул носом, шашлык сгорел. А жаль, пара шампуров на компанию за победу оказалась бы как нельзя кстати. Зато вице-президент, боясь новых просьб, заторопился вызволять вместе с поваром из курятника затворников, а Олег закрутился на месте, что-то отыскивая, наконец увидел сцепившиеся за корючки соснового корня. Поднял их. Начал всматриваться, воображая одному ему привидевшийся образ. Зафиксировал в памяти, довольно улыбнулся и поспешил обратно.